Правило номер 27. Старайтесь сохранить здравый смысл. Он вам понадобится. Дальнейшие поиски. «Нужно вернуться к ангелам», — сказала вдруг я. «О, боже, опять!» — простонала тётя Шарлотта. «Послушай, там ничего нет, кроме двух мёртвых стариков. Не понимаю, почему ты настаиваешь. К живым ангелам ты не проявляла ни малейшего интереса». Все так и норовят высказать своё мнение по поводу моей реакции на смерть и моих отношений с недавно усопшими. Я всегда старалась этого не замечать ради собственного душевного спокойствия. Но иногда бывает трудно сдержаться. «Хватит, тётя Шарлотта! Я не хочу, чтобы ты изучала моё отношение к смерти! Оставь меня в покое!» — сердито выкрикнула я, чуть не плача. «Ну ладно, прости». Тётя Шарлотта извинялась только для порядка. «Терпеть не могу неискренних извинений». Мы устроились на подлокотниках обеденных кресел, в ушах всё ещё звучал Дебюсси, в душе собиралась тошнотворная тревога, а мне стоило огромных усилий оставаться в сознании. «Думаю, что Шарлотта с присущим ей косноязычием пытается выяснить, почему ты считаешь нужным вернуться в апартаменты ангелов, если мы не нашли там ничего интересного. У тебя на уме что-то конкретное?» Мирабель всё больше становилась голосом разума, что определённо выставляло остальных не в лучшем свете. «Сдаётся мне, что ангелы были не так уж невинны», — негромко произнесла я. Все молчали. «Просвети нас», — отозвалась мама. Я набрала воздуха. «Думаю, трюк с музыкой осуществили они. Если так, значит, они знали обо мне, да и обо всех нас, гораздо больше, чем нам казалось». «Что?» — не поняла тётя Шарлотта. «По-моему, они хотели, чтобы мы, я или кто-то из нас поверил, что лунный свет играл призрак». «И?» — визгливо протянула Мирабель. «Любимая вещь моего папы, если ты не в курсе». Последовала неловкая пауза. В тот вечер я спустилась в гостиную, услышав, что кто-то играет лунный свет на рояле. Там никого не было. Очевидно, звучала запись. «И?» Вновь этот пронзительный звук. Просто невыносимо. Нас хотели убедить, что кто-то исполнял эту вещь на рояле. «Так это же столовая. Ты бы не услышала музыку, находясь в гостиной», — сказала Мирабель. «Услышала бы, если поставить на всю громкость», — возразила тётя Шарлотта. «Где ты была, Урсула?» «Сначала наверху, затем пошла в холл. Когда я открыла дверь, музыка прекратилась». «Ну вот, всё ясно», — решительно сказала тётя Шарлотта. Все замерли в молчании. «И...» «Прекрати!» «Что?» «Икать!» — крикнула я. Все испуганно посмотрели на меня. «А ещё что-нибудь ты помнишь?» Вкратчиво спросила Мирабель. «Нет, только запах табака. Так всегда пахло от папы. Музыка и сигареты. Я могла поклясться, что он где-то рядом». У меня прервался голос, и я закрыла глаза, чтобы не расплакаться. Воздух вновь наполнился табачным туманом, только теперь холодным. Я чувствовала, что он рядом. Он... «Понятно», продолжала Мирабель с нежностью и добродушием престарелой моржихи. Я представила её с длинными саблевидными клыками. Она зарычала и оскалилась в моём воображении и вновь протянула уже наяву. «И... прекрати, умоляю!» Я схватилась за голову. «Ой, извини, а зачем ты хочешь вернуться в комнату ангелов?» Я сдвинула брови и открыла рот. Мирабель предостерегающе подняла палец. «Просто объясни, без истерик!» Я набрала побольше воздуха. «Если моя теория верна, мы найдём там сигареты или окурки». Они растерянно уставились на меня. «Погоди», — начала тётя Шарлотта. «Ты хочешь сказать, что ангелы по ночам курили и отрывались под музыку, как парочка старых рейверов? Господи, надо ж такое выдумать!» Она безумно расхохоталась. В каком-то смысле мы все были на грани истерики. «Что-то вроде того, тётя Шарлотта», — вздохнула я. Заглянув по пути в открытую дверь гостиной, мы ненароком услышали: «Ну, теперь вы понимаете, мистер Трезвон, что означает выражение «дежавю»?» Мы не стали их беспокоить. В комнате ангелов воняло разлагающейся плотью. «Просто не верится, что мы опять здесь», — покачала головой тётя Шарлотта. «Это уже слишком. Не пора ли оставить бедняк покоиться с миром?» «Как они могут обрести покой, если вынуждены скитаться между мирами, не зная причины своей преждевременной смерти?» — спросила я. «Ответ кроется здесь. И мы будем возвращаться, сколько понадобится, пока его не найдем. Тем более, что, как мне известно, ни у кого из нас нет других срочных дел». Они уставились на меня. «Ищите». «Что?» — расстроенным тоном спросила Мирабель. «Всё, что угодно. А нельзя ли хоть чуточку сузить круг поисков?» «Мне не хотелось бы поддерживать Мирабель, Урсула, но она права», — кивнула тётя Шарлотта. «Мы не можем опять рыться в вещах, когда за каждым нашим шагом следят покойники». «Покойники ничего не видят», — упрямо констатировала я. «Не знаю, может, пусть лучше полиция ищет», — неуверенно предложила Мирабель. «Если она приедет, — согласилась я, — и застанет нас живыми. Надо найти, что их убило, Мирабель, если ты не хочешь стать следующей». Она широко распахнула глаза. «Ты мне угрожаешь?» Мама со вздохом встала между нами. «Давайте отложим выяснение отношений до лучших времен, ладно?» Она посмотрела на меня, затем на подругу. Я неохотно кивнула. Мирабель отвернулась. «Идите и проверьте гостиную», — скомандовала я. «А я посмотрю в спальне». «Ну, мы будем по соседству», — облегченно вздохнула тётя Шарлотта, спеша покинуть комнату. «Буквально в нескольких метрах». «Я с тобой, Урсула», — сказала мама. Мирабель насупила брови, развернулась и ушла. Мама повернулась ко мне. «Ты не против?» «Нет». Мы молча прошли в спальню. Там пахло разложением. Лихорадочные испарения насквозь пропитали тяжелый воздух. Этот запах ничем не напоминал стерильность больничной палаты, где я однажды увидела пустую оболочку отца. Нет, он жил, дышал, испуская гнилостные тягучие миазмы, как поросший плесенью хлеб, забытый в хлебнице. То, что их убило, стремительно распространялось по воздуху, въедалось в одежду, в волосы и кожу, лезло в рот, пока мы не начинали чувствовать его вкус. Я прикрыла губы рукавом кардигана и обвела глазами комнату, стараясь не задерживать взгляд на двух накрытых телах. За приоткрытой дверью в гардеробную виднелся краешек кровати. Кровать в гардеробной. Туалетный столик с длинными черными волосами на щетке. У миссис Ангел волосы были не черными, а платиново-седыми. И у Дорин де Ламер тоже. Я подумала сейчас о ней, застывшей на морозе. Заиндевевшее тело будто выточено изо льда, на волосах висят кровавые бусинки. Коснется ли ее гниль, расползающаяся по комнате, или Дорин де Ламер навеки застынет в том ужасном мгновении в вихре шарфов, разметавшихся с жестокой небрежностью в парике из длинных черных волос на белом снегу. Я решительно направилась в маленькую комнату. «Урсула, ты куда?» — окликнула меня мама. Толкнув дверь, я моментально поняла, что никакая это не гардеробная. Именно здесь Дорин переодевали в злополучную гадалку. Она сидела перед зеркалом и расчесывала парик. Или это делала ее сестра, пока они придумывали свой план. Дорин де Ламер спала на этой кровати, рядом с комнатой сестры. Это спальня Дорин. Я стояла, будто заглядывая в могилу, не зная, что скрывается в пустоте. Маленькая частичка ее останется здесь, пока смерть не раскроют, пока она не обретет свободу. Может быть, они с сестрой найдут свой маленький мир, тот с фотографии. Как знать. Папа говорил, что рай не место, а время, когда ты был счастлив. Меня всегда интересовало, там ли он сейчас и присутствую ли я в его счастливых моментах. Уже повернувшись к двери, я заметила с другой стороны кровати мусорную корзину. Бумаги, старые флакончики от косметических средств, использованные ватные спонжики — это все, что осталось от жизни? А сверху — пепел и сигаретные окурки. Я не помнила, чтобы она курила. Еще менее вероятно, что курили мистер и миссис Ангел с их скупостью и запрещающими табличками по всему дому. Я посмотрела на руку миссис Ангел под складками простыни, тянувшуюся к прикроватной тумбочке, где рядом с упавшим стаканом и коробкой салфеток стояла грязная пепельница. Я опасливо приблизилась, внимательно наблюдая за умершей, словно та могла в любой момент меня схватить. «Что такое, Урсула?» — спросила мама. «Погляди». Я кивнула в сторону мусорной корзины. Как и в первой, там лежало несколько окурков. Между тем, в пепельнице, слишком большой даже для заядлого курильщика, лежала только кучка пепла. В спальне некурящих эта громоздкая мраморная емкость выглядела неуместно. Она подходила для другой обстановки, например, для главного дома, где курение запрещалось. Я мысленно последовала за тенями ангелов и нарисовала в воображении, как они несут полную пепельницу сюда и выбрасывают окурки в эту корзину, а не в гостевой части дома. Я вспомнила воздух, насыщенный табачным дымом. В ту первую ночь меня выманил из комнаты этот запах, поднимавшийся по лестнице в сопровождении мелодии лунного света. Ангелы посылали дымовые сигналы. Они пытались кого-то привлечь. Меня или кого-то другого. Зачем? Они затеяли все это не просто так. Они играли в какую-то опасную игру, которая в итоге привела к смерти. Их и Дорин де Ламер. Остались только трупы и куча вопросов. А что с Джой? Как она в этом замешана? Сплошные загадки и ни одного ответа.